Взметнувшееся из воды огромное щупальце ознаменовало приход чудовища, которого Крувин самолично призвал. Длинное мускулистое щупальце с присосками обвернулось вокруг висящего человека, заглушив его крики. С противным чавкающим звуком, который услышали все, оно сжало добычу, перемалывая тело пирата в кашу, чтобы затем утянуть в морскую пучину. Корабль от взметнувшейся воды ощутимо качнуло, и магу пришлось приложить силы, дабы позорно не шмякнуться на дощатый настил палубы. Кракен принял предложенную жертву. Целитель встряхнулся, готовясь к не самой желанной встрече. В отличие от остальных, подобные атаки на разум для него были не в новинку. Его разум был чист, а воля несгибаема, и пусть пришедший по зову монстр мог прихлопнуть его словно блоху, страх отсутствовал. Крувину при самом худшем развитии событий было чем удивить даже древнего, хоть для этого и придется положить на чашу весов свою жизнь. Из морской толщи взметнулся сразу десяток щупальцев толщиной превосходящие самого могучего воина и обрушились на корабль, но не с целью нанести урон, а лишь обвивая, фиксируя корабль в своей власти. Кого-то стошнило при виде конечностей монстра. У самого края борта, всего в трех шагах от мага, поднялась голова гигантского моллюска и два желтых глаза в упор уставились на человека. «Зачем ты позвал меня, смертная букашка?» Громоподобный чуть булькающий голос раздался прямо в головах присутствующих. Он оглушал, подавлял своей внутренней силой. Один из людей капитана, заливаясь слезами, выхватил нож и перерезал себе горло, орошая палубу свежей кровью. Другой, дико закричав и беспорядочно размахивая руками, выбросился за борт, сокращая еще сильнее команду касатки. Сам капитан, стоя на коленях, беспрестанно бормотал молитвы Марыну, стараясь отгородиться от происходящего на его корабле. Он уже тысячу раз проклял момент, когда не послушался мага. Надо было засунуть свою гордость и отвагу в самую глубокую задницу из тех, что он видел, и не высовывать оттуда, пока не скажут. «Тебя призвал я. Я, Крувин, прозванный Багровым Целителем. Говори со мной, Кракен». Макс сконцентрировал все внимание древнего на себе, ослабив таким образом давление на разум остальных разумных. Теперь голос Кракена звучал только в сознании Крувина. Люди сразу же попытались расползтись кто куда, в надежде укрыться от взора чудовища, но были остановлены выкриком мага. «Никому не двигаться, идиоты! Иначе я не дам за вашу жизнь и ломаного гроша», – прошипел он. Все, слава Творцу, постарались тут же застыть в тех позах, в коих находились в тот момент. «Охо-хо-хо, а ты что-то да знаешь, человек», – прогремел в сознании смех. «Я тебя выслушаю. Что ты хочешь, смертный? Говори, чего жаждешь?» «Что же, самый опасный момент миновал», — удовлетворенно подумал целитель. Теперь следовало сформулировать свое пожелание максимально просто. Ведь желаемое можно исполнить по-всякому, поэтому Крувин должен был выразиться так, чтобы избежать, или хотя бы сократить до минимума количество двояких интерпретаций своей просьбы. «Доставь этот корабль вместе со всеми находящимися на борту к берегу континента, лежащего северо-западнее данной точки прямым маршрутом. Вот мое желание, древний». Почему он не сделал местом желаемого назначения южный порт империи, Холлинфак, куда они и должны были приплыть? Слишком рискованно использовать в разговоре с древним какие-либо конкретные названия. Крувин не мог утверждать, что на Земле не существует места, ранее именуемого также. Помимо этого, древний вполне мог найти иную интерпретацию названию и также отправить их куда не нужно. Была и третья причина, сомнительно, что их прибытие в порт Холлинфак любым нестандартным образом не вызовет вопросов. Тех самых лишних и неудобных вопросов, которых целитель хотел бы избежать. Он пока не в том положении, чтобы игнорировать внимание властителей и коллегии могущества империи. А так, согласно его формулировке, они должны прибыть к берегу графства Натрант, идеальный в их случае вариант. Ближайшее баронство располагалось в 20 километрах от береговой линии. С современной картой империи маг уже успел ознакомиться, позаимствовав ее у Варсана Касатки. Несомненно, их могут увидеть патрули или дозорные, но с ними разбираться будет капитан. Крувин же, прихватив ученицу, шустро свалит. Но для начала следовало договориться с Кракеном, чем маг и занимался, терпеливо стоя под взором немигающего взгляда здоровенных глаз. «Приемлемо, смертный, вынес вердикт Кракен, но твоя жертва маловата. Вполне ожидаемо. Крувин удивился бы, не затребуй древней добавки. Большего предложить не могу, не пошел на поводу целитель. На людей рядом со мной не смотри, они невкусные. Ахахах, тут ты не прав, но обрадую тебя, мне не интересны их душонки. Это не корм, а так, подкормка, жалкие объедки. У меня имеется предложение получше. Найди одного человека и убей. Его душа сразу станет моей. Никаких ритуалов, простое, обыденное убийство. Ты зря считаешь, что я... Начал возражать маг, но был тут же прерван древним. Не спеши. Вы, смертные, вечно торопитесь, не дослушиваете, но желаете, чтобы слушали вас. О, как бы твои кости хрустели в моих щупальцах, но ты мне пригодишься, увы. Смотри и запоминай, фекалии малька. Крувин упал на колени, схватившись за голову. Перед его мысленным взором возник образ человека. Круглое лицо, лишенное очертания скул, маленькие, глубоко посаженные голубые глаза, пухлые, растянутые по углам губы, редкие темные волосы с заметной проплешиной на теме, двойной подбородок, короткая толстая шея, теряющаяся в складках. Глядя на этого человека, казалось, что смотришь на большую человекоподобную жабу. Невозможно. Пораженно выдохнул маг, все еще стоя на карачках. Я знал, что тебе понравится. Эта отрыжка потрохов обманул меня. Но ты его найдешь. Непременно найдешь. Я узнал тебя, повелитель крови. Не думай, что память о тебе забыта. Я не устанавливаю сроки. А теперь прощай, Крувин. Я буду ждать эту душу, терпеливо ждать. Щупальца отпустили корабль. Монстр стал погружаться назад в среду своего обитания. Хватайтесь за что можете. Успел прокричать Крувин. Сгребя в охапку эльфийку вместе с щенком, целитель выпустил с ладоней сеть из крови, надежно зафиксировавшую их. Капитан с матросами позаботятся сами о себе. Маг не глядел, что с ними происходит, не до того было. Успел он вовремя. Корабль тряхнуло, а затем потащило по водной глади с все увеличивающейся скоростью. Один из матросов, что посредственно отнесся к словам мага, улетел за борт, только и слышен был панический крик. Один, посреди моря, его дни сочтены. Сколько они тряслись, неизвестно. Потеряли счет времени, заботясь лишь о том, как бы удержаться на палубе. Что происходило с матросами и пассажирами внутри корабля, оставалось только предполагать. Видно будет, когда они доплывут. Корабль сбавил ход, когда уже наступили вечерние сумерки. Пара матросов тут же собрались подняться на ноги. Капитан, взглянув на мага, не стал с этим торопиться и не зря, как показало время. Последовал жесткий удар столкновения судна с сушей и торопыги, поспешившие подняться, покатились по настилу. Только теперь Крувин снял сеть, выпустив Айрил с Дарсом из своих объятий, где они смирно сидели, не издавая звуков. Получив свободу, щенок довольно принялся носиться по кораблю, без какой-либо особой цели, просто бег, просто движение, чем изрядно повеселил всех. Люди стояли и заливались смехом, выплескивая вместе с ним весь пережитый страх и стресс. На палубу стали выбираться все плывущие на нем, и Крувин уже видел, как купцы пробуют пробиться к капитану. Пришла пора убираться. Свое дело он сделал, а сейчас тут будет слишком много шумихи. Маг заливисто свистнул, и Гаен тут же оказался у его ног, готовый следовать за хозяином по пятам. «Как я понимаю, мы тихо мирно делаем ноги», — осведомилась догадливая эльфийка. «Все верно, Ри, двинули. О, творец, как же я соскучился по земле!» Готов топтать ее всю ночь, с блаженной улыбкой поделился Крувин. Данного энтузиазма девушка не разделяла, но предчувствовала, что так оно и будет. Тем более, что до ближайшего поселения они явно не успеют дойти до темноты, которая уже протягивала свои объятия над миром. «Стойте!» — догнал их голос капитана, когда они уже подходили к сходням. Варсан бежал в их сторону, смешно придерживая шляпу. Увидел, что его услышали, он замедлил шаг. «Вот», — всунул он в руки целителю два увесистых мешочка, — «это вам, господин маг. Здесь сумма, что вы заплатили мне, плюс премия от меня и команды. Если б не вы, ну, вы понимаете», — сбился под конец капитан. «Все нормально, капитан, мы поняли», — ободряюще положил ему руку на плечо Крувин. «Берегите себя». «Да, всенепременно», — склонил голову мужчина. «Хватит с меня моря, находился. Куплю себе небольшой домик и заживу. Или может таверну. Назову ее Хромой Кальмар, женюсь, наделаю маленьких паршивцев», — забормотал капитан, уже удаляясь от них. Спускаясь на берег, Крувин ощутил, резко схватился за левую ладонь, ее жгло, будто окунули в расплавленный металл. Уж что, а боль Крувин переносить умел. Не показывая виду, что что-то случилось, он украдкой взглянул на ладонь, на внутренней стороне которой было выжжено изображение Кракена в миниатюре. «Мы все еще боги, пусть и падшие. Выполни мое требование, и метка перейдет к искомому человеку, отправив его душу мне», — пронеслось в его голове последнее наставление древнего. «Великий лес, недели ранее, меня окружают идиоты. Что непонятного было в приказе не вступать в прямую конфронтацию? Придурки, даже убить их нельзя, они и так мертвы». Фамус, глава рода Дрездауин, пребывал в бешенстве, уже битый час изрыгая всевозможные ругательства на почивших близнецов. Его верный Валуран молчаливо сидел напротив своего главы, ожидая, когда тот успокоится. «Ну кое-что мы все же узнали. Предполагаемый противник, маг крови, сумевший убить еще зеленого, но магистра Тайстюровень, опять-таки предполагаемый, либо сильный мастер, либо такой же новоиспеченный магистр, если судить по рассказам свидетелей. Принцесса все еще с ним, и путь они держат в империю. А из Анагора корабли идут лишь в один порт, в Холлинфак», — проговорил Нолан, как только глава выпустил пар. «Кое-что», — все еще раздраженно передразнил своего подчиненного Фамус. «Сам знаешь, это кое-что, полученное через десятые лица от деревенщин, оказавшихся неподалеку, очень дерьмовое кое-что. Ну да ладно, что имеем, с тем и работаем. Каковы ваши приказания? Проследи за подготовкой к отправке Ога и Трога с командой из контролирующего и пятерки бойцов», — отдал распоряжение глава. Услышал указание, Валуран застыл, пораженно уставившись на своего господина. «Но, господин, они еще не прошли все надлежащие испытания. Нет абсолютной уверенности, что, послав создание в бой, мы сможем потом вернуть над ними контроль», — растерянно сказал эльф, — «да и отправлять столь ценный актив нашего рода в имперские земли. Ты меня услышал? Все, ситуация вышла из разряда просто неприятных. Какой-то человек спокойно убивает моих бойцов, уводит девчонку, которая привела бы Кроунов под мою руку в будущем. Найти и убить девку, если так повернется ситуация, тоже, но нежелательно. Будет исполнено», — покорно склонил голову Валуран. «Инолан, пусть мой дорогой племянник Гливерин отправится вместе с ними. Уже уши закручиваются от его нытья. Мальчик слишком болезненно воспринял бегство своей невесты. Привык, паршивец, получать все, что только захочется. Ему же на саму девчонку плевать. Тут сам факт — отобрали то, что он считал уже своим. Вот пусть наконец приложит собственные усилия ради своей хотелки». Глава 20. Империя – огромное, могущественное государство, простирающееся на многие тысячи километров с севера на юг и с запада на восток. Киимлих – завоеватель, первый император, память о котором будет жить вечно. Во времена его рождения здесь находились 11 королевств, ведущих между собой волчьи бега, борьба за власть в стремлении подчинить себе все остальные королевства и провозгласить себя императором. Бесконечные, кровопролитные войны без начала и конца вспыхивали как спички, собирая в своем пламени обильный урожай из людских жизней. Потенциал молодого Киимлиха заметили, но не его отец, как можно было подумать, а будущий тесть, дав будущему императору в жены свою дочь, снабдив его людьми, землями и всеми доступными средствами. Король Юлиан совершил удачное вложение в собственное будущее. Киимлих ввязался в волчье бега схваткой матерого хищника, и первым его шагом стало создание видимости у своих соперников, что объединение королевств под своей рукой его нисколько не интересует. Демонстративно отойдя от соперничества, он медленно и скрупулезно заводил знакомства и друзей, организовав собственную разведку, которую подбирал и формировал самостоятельно. Он собирал сведения о королевских наследниках, их круге знакомств, фаворитах, врагах. В будущем, кстати, из этих самых шпионов и разведчиков была сформирована первая тайная разведывательная сеть империи – Тихая палата. Киимлих продемонстрировал острый ум, терпение и отличную актерскую игру. Всего 7 лет ему понадобилось на подготовку, по истечению которых все 10 королевств одновременно вцепились друг другу в глотку. Где разговорами, где продуманной утечкой информации, а где и шантажом молодой человек стравил своих соперников именно так и только так, как ему было необходимо. Дальше он подпитывал войны, пресекая любую возможность намечающегося перемирия между сторонами. В процессе ему пришлось опустошить собственную казну, но дело было сделано. В один прекрасный день огромная армия будущего императора вторглась одновременно в 4 королевства. Атака была внезапной, ошеломляющей и тщательно спланированной. В это же время в остальных королевствах внедренные давным-давно убийцы пришли в движение, сея хаос и выбивая из политической картины ключевые фигуры, способные помешать планам Кимлиха. В то время, как все остальные стремились демонстрировать собственное могущество, Кимлих сделал ставку на скрытность. Никто и подозревать не мог, что под его властью собралась армия, превосходящая любую, имеющуюся у соперника. И что самое интересное, треть этой армии уже давно находилась на землях его врагов. Обычные крестьяне, ремесленники, купцы, наемные отряды, маги-одиночки, люди Кимлиха принимали разные обличья. Завоеватель имел терпение, способное поспорить с его амбициями. 9 лет подготовки и всего 7 месяцев войны, столько ушло времени у первого императора, чтобы остаться без соперников и поставить королевство на колени. В ходе военной кампании ему пришлось отрубить голову собственному отцу, а позже, после провозглашения о создании империи, и тестю, имевшему собственные взгляды на дальнейшее правление и государственное устройство, сильно расходящиеся с мнением завоевателя. На сегодняшний день империя представляла собой 13 герцогств, в свою очередь делящиеся на графства, а те уже на баронства. Крувин с ученицей оказались на территории герцогства Фазган, графства Догма, собачьи потроха, выругалась Эвил, споткнувшись уже, наверное, в 10-й раз со корень. Ночь вступила в свои права, застав мага с ученицей в лесу, пролегающем северо-югу от берега, где они оставили корабль капитана Касатки. Небо затянули тучи так, что не видно ни одной звезды, сгустив темноту еще сильнее. «Не знаю насчет собак, но какая-то живность здесь должна водиться», — серьезным голосом прокомментировал маг. «А если ты не начнешь смотреть себе под ноги и выше их поднимать, то рискуешь оставить свои потроха на ближайшем суку. Зато накормим местных обитателей». Целитель весело хохотнул, бодро ступая сквозь лесную чащу. После корабля тело требовало движения, и магу было без разницы, где шагать и в какое время суток, он наслаждался самим движением. «Я скоро поцелую собственные колени, так высоко уже подымаю ноги. Не помогает. Темно настолько, как и ваш юмор, учитель. Как вы умудряетесь так ловко идти, словно днем?» В ответ Крувин обернулся, взглянув на ученицу звериными зрачками из семейства кошачьих. «Может потому, что мне без разницы какое время суток», и видя, как эльфийка синхронно хлопает глазами и ртом, добавил: «Зрение – один из первых органов, который подвергся эволюции. В вас есть хоть что-то, что вы не изменили?» – проворчала девушка. «Конечно», – весело отозвался маг, «член, вот его я не трогал». Айрил показалось, что ее покрасневшее от смущения лицо должно полыхать даже в непроглядной темноте, по которой они пробирались. Крувин изрядно повеселился за ее счет, и Айрил, понимая это, решила захлопнуть рот и внимательнее смотреть под ноги, как он и посоветовал. «Будто это чем-то поможет», — пессимистично подумала эльфийка. Когда Айрил была готова уже прилечь под ближайшим деревом, маг остановился. «Устроим здесь привал. А как же Ри, мы будем идти, пока солнце навстанет над горизонтом?» — с сарказмом спросила девушка. «Именно поэтому. До рассвета часов 5, и тебе стоит воспользоваться ими по максимуму. Как встанет солнце, мы пойдем дальше», — пояснил маг, пропустив мимо ушей словесный укор. Накидав кучку лапника, Айрил упала на импровизированную лежанку как подкошенная. Мир сновидений забрал ее моментально, стоило лишь прилечь, сказывалась усталость. Мельком взглянув на заснувшую ученицу, Крувин занялся делом. Была еще одна причина сделать привал. Лес излучал угрозу, и целитель ощущал ее всеми обострившимися инстинктами. Гаен тоже вел себя беспокойно, подтверждая наличие опасений. То, что ощущалось в лесу, это была пока еще не прямая угроза, скорее рассеянная, не сконцентрированная лично на них, но тем не менее. Достав из сумки небольшой нож, маг изготовил из ближайшей ветки 4 небольших колышка, на каждый из которых легла своя руна Сангвиса. Воткнув их в землю согласно сторонам света, Крувин встал в центре. Из открывшихся пор на коже потекла кровь, орошая землю под ногами мага. Перед внутренним взором замелькали руны алфавита, складываясь в цепочки, занявшие каждое свое место в пентаграмме. Давно уже прошли те времена, когда целителю приходилось складывать печати, проявляя руны по отдельности, одну за другой. Чем выше концентрация, воля адепта, тем больше рун он может одновременно удерживать мысленно, ведь каждая черточка, каждый штрих, полноценная руна, все они дают нагрузку на сознание, стремясь распасться. По ощущениям это похоже на удержание раскаленного прута. И чем дольше держишь, чем больше этот прут, тем сильнее жжение и нагрузка. Мысленный посыл и печать проявилась в реальности, озарив лесную тьму багровым всполохом. Кровь, пропитавшая землю, взбухла, заволновалась, словно живая, умножаясь в объеме. Всего миг и скудная лужица превратилась в двухметровый диск, от которого к вбитым в землю кольям протянулись четыре щупа. Кровь потекла, впитываясь в деревяшки до капли. Устало опустившись на землю, Крувин погрузился в медитацию. Дело сделано. И пусть никакие визуальные эффекты не свидетельствовали о удачном завершении заклинания, ему это было не нужно, маг чувствовал возведенный барьер. Не зная, какую опасность несет в себе эта лесная чаща, пришлось серьезно выложиться. Зато теперь Крувин мог быть спокоен. Чтобы взломать выставленный барьер, вероятному противнику придется попотеть. Орил снился зеленый бескрайний луг, а по нему скакал большой белый кролик, почему-то имевший голову учителя. Девушка не успела окунуться в бред собственного сознания, резко проснувшись. Температура упала почти до нуля, по ощущениям. Трава хаотично покрылась изморозью, а из рта эльфийки при дыхании распространялось облачко пара. Зябко поежившись, она огляделась в поисках причины своего пробуждения и аномальных изменений погоды. Причина обнаружилась тут же, в виде полупрозрачных силуэтов людей, парящих в паре сантиметров над землей. А разбудил ее Дарс, щенок рычал, скалил зубы, но не отходил от хозяина ни на шаг. Призраки, судя по всему, пребывали в том же виде, в каком встретили смерть, догадалась девушка. У кого-то не хватало челюсти, у кого конечности, проглядывали тут и там кости, но больше всего пугал взгляд немигающих глаз, затянутых белесой поволокой, с навечно застывшей в них болью, яростью и тенью смерти. Десяток призраков находился совсем близко, они застыли у барьера, который можно было увидеть, как колышущуюся чуть мутную пленку. Каждый раз, как очередной призрак старался преодолеть преграду, барьер кратковременно окрашивался багрянцем в месте ударов, достойно выдерживая напор. Когда-то живые люди беззвучно раскрывали рот, одни словно кричали, другие, казалось, пытались что-то сказать, но до мага с ученицей не доносилось ни звука. «Кто это?» – прошептала Айрил, завороженно наблюдая за полупрозрачными силуэтами некогда живых людей. Несмотря на то, что шепот ее был еле слышен, ответ она получила тут же. Блуждающие, души разумных, не ушедшие по каким-либо причинам в чертоги. Пребывание в материальном мире причиняет им невыносимую боль, терзает осколки сознания, погружая в безумие. Это реакция мира, отторгающего то, что не должно в нем более находиться. Они обречены вечно скитаться в пределах территории, где были убиты. Движимые терзаемой болью, сводящей с ума, они нападают на путников, убивают, поглощая репульс, ненадолго заглушая таким образом свою боль. Репульс. Зацепилась эльфийка за знакомые, когда-то и где-то уже слышимое слово. Рехнуться, удрученно покачал головой маг, Ри, ну как можно это не знать или не помнить. Душа не имеет личности, являясь изначально нейтральным бессмертным началом. Репульс, энергетическая составляющая, накапливающаяся в процессе жизни разумного, как раз таки и являющаяся тем, что принято называть личностью, отпечаток сознания, прожившего данное воплощение. Вот он-то уже имеет полярность, положительную или отрицательную, в зависимости от того, как разумный прожил свою жизнь. Душа, отбыв положенный срок в чертогах, очищается от наросшего на нее репульса, уходя на следующее перерождение. Я знала, просто забыла, как это называется, пристыженно вжала голову в плечи Айрил. Забыла она, это основа основ, ученица. Некроманты используют энергию смерти, осадок, частицы репульса, отделяющиеся от души в момент смерти разумного. Естественно, это помимо собственной маны смерти некромантов. А вот аниманты, они работают напрямую с репульсом, являясь единственными, кто может преобразовать его в нейтральную энергию, интегрируя в себя, сливая с собственной энергией души, и использовать впоследствии. А что с ними? Им можно как-то помочь. Девушка быстро перевела тему разговора на призраков, не прекращающих попыток проникнуть внутрь барьера. Слушать брюзжание учителя на тему ее необразованности Авил не хотела. В этом отношении маг бывал порою просто невыносим. Он считал, что есть знания, которыми обязан обладать просто каждый, начиная от ребенка и заканчивая глубоким старцем. И стоило эльфийке проявить невежество в одном из данных моментов, как целитель превращался во вредного старикашку, выедающего ей мозг на тему ограниченности, лености, необразованности и общей ущербности маленького мозга. Поэтому девушка перевела внимание учителя с себя на блуждающих. «Нет, я не в силах им помочь. Я могу их отогнать, могу развоплотить на сегодняшнюю ночь, но на следующую они вновь обретут материальность. Тут нужен анимант, в его власти отправить эти души в чертоги», — ответил ученица Крувин. «Ну теперь хотя бы понятно, отчего населенные пункты начинаются так далеко от береговой линии. Не часто можно встретить аниманта, а особенно способного справиться с таким количеством. Многовато их здесь, похоже на результат какого-то проклятия. Жаль. Мне жаль эти бедные души», — с горечью в голосе произнесла Авил. «Ты ничем им не поможешь. Попытайся заснуть до рассвета еще часа два-три. Я подкину хвороста в костер и прослежу, дабы он не потух. Барьер им не сломить, пусть даже не надеются». Последовав совету мага, девушка улеглась назад на свою кучу лапника и закрыла глаза. Нормально заснуть у нее так и не получилось. Оставшееся время до рассвета девушка провела в состоянии дремы, открыв глаза сразу, как Крувин коснулся плеча. «Пора», — спросила она, приподняв голову. «Да. Припасов, к сожалению, мы не взяли, извини. Я слишком торопился покинуть корабль, поэтому придется идти натощак, пока не придем в хоть какую-нибудь деревню или город». Девушка, поднимаясь, кивнула. Отдых вышел по большей части номинальным, но хоть так. Это целитель, в теле которого от человека осталась только внешность, мог обходиться без отдыха достаточно продолжительное время, а Вилжи подобным похвастаться не могла. Она понимала, что зачастую ограничивает и тормозит мага, но тот еще ни разу не упомянул об этом, за что эльфийка была очень признательна. Солнце приподнялось над верхушками деревьев, когда они наконец вышли на широкую дорогу, всю изрытую по центру колеями от колес. Удача была на их стороне, и уже спустя четверть часа вдали заклубились пыли, направляющиеся как раз в нужную им сторону. Как пояснил маг, их путь лежал на южную границу соседнего герцогства Сквалис, графство Гиллос, расположенное к северу отсюда. Именно там расположился один из крупнейших городов герцогства, Альтра. Заблаговременно отойдя на обочину дороги, маг с ученицей ждали, кто же поедет мимо. Вскоре вдали можно было разглядеть приближающуюся четверку крытых телег и небольшую группу всадников не более десятка человек. Проезжая мимо них, процессия замедлилась, и от всадников отделился один человек. Подъехавший оказался крепким, коренастым мужчиной в годах, чью голову уже тронула седина. «Далеко ли путь держите?» — доброжелательно обратился он к двум путникам в компании странного зверя. «Гиллос, уважаемый», — ответил Крувин. «И раз уж вы остановились, вынужден обратиться с просьбой. Нам бы припасов каких, поиздержались в пути». «Не за так, конечно же». В подтверждение сказанных слов между пальцами мага перекатилась серебряная монета. «Пустое, господин. Нам, конечно, не совсем по пути, но можем подкинуть почти до самого Лортора, все одно ближе». «Согласны, не откажемся». «Вот и отличненько. А кто я буду, если спрошу денег с гостей за трапезу?» «Запрыгивайте, у Лайда как раз есть свободное место, вот он там сидит, на третьей телеге». «Благодарим». «Точно, чуть не забыл, пустая кочерышка», — окликнул их мужчина на полпути к указанной телеге. «Меня звать по-простому Дирил, если возникнут какие вопросы или просьбы, милости просим». Представившись в ответ, они удобно разместились на телеге. Дарс забираться отказался, затрусив рядом. Люди, которым они стали попутчиками, оказались жителями одной из деревень, везущими припасы и пушнину на продажу в город. Они успели послушать местные байки, поесть на привале и расслабиться, когда телега резко остановилась. Выбравшись наружу, маг собирался найти Дирила, чтобы поинтересоваться причиной остановки, как тот уже сам подошел к целителю. «Господин, вынужден сообщить, что мы сделаем небольшой крюк. Вернемся чуть назад и повернем по западной дороге. Что послужило причиной? Заинтересованно спросил Крувин. Изменив маршрут своего движения, деревенские потеряют день, а то и полтора, и без веской причины на такой шаг не идут. Наш пастушок Гришка, паренек молодой, дурной еще немного, но глазастый и шустрый, потому и взяли. Приметил он впереди какую-то свару. Непонятно, кто с кем, но бьются два отряда воинов. Издали не посчитать, но под два десятка их будет и столько же лежит уже. Вот и поедем мы от греха подальше западной дорогой. Из нас какие вояки, так, от лиходеев каких отбиться только, покачал под конец головой мужик. Крувин быстро прикинул в уме и по всему выходило, что пешком им будет быстрее, чем совершать маневр вместе с мужиками. Груженая телега едет не намного быстрее пешего путника, из преимуществ лишь то, что не надо топтать землю своими ногами. Поэтому тепло попрощавшись с деревенскими, они остались, а те развернули телеги и заторопились назад, до развилки. Посмотрим. Озадачила мага Айрил. Почему бы нет, только близко подходить не будем, пожал плечами он. Пройдя метров 100 вперед, они увидели, о чем говорил Дирил. Прямо посреди дороги развернулось сражение двух групп воинов. Первые, пребывающие в меньшинстве, сгрудились вокруг красивой, вместительной даже по виду кареты. Их противников было больше и, если судить на первый взгляд, лучше выучкой. Особых опознавательных знаков на воинах не было, но в одеждах нападающих преобладали красные и черные цвета. «Куда это ты собралась?» — притормозил маг ученицу, дернувшуюся было вперед. «Но ведь им нужна помощь. Кому именно? Кто защищается или те, кто нападает?» — уточнил целитель. «Конечно, первым», — Айрил непонимающе округлила в удивлении глаза. «Ты так уверена? Нападающие, профессиональные воины, входящие в чью-то армию. Об этом говорит и их выучка, и отличные породистые кони одной породы, и снаряжение, что можно сказать и об обороняющихся. И что не поделили эти две группы, это вопрос интересный». Прервал мага женский крик, призывающий воинов не сдаваться и исходящий изнутри кареты. Все доводы мага тут же пошли прахом и Айрил ушла в рывок. «Дерьмо!» — с чувством выругался Крувин, побежав следом. Дарс, получив мысленный посыл, уже несся впереди. Айрил, совершив последовательно три рывка, что являлось пока ее пределом, и то если в одном направлении, первой приблизилась к сражающимся. Новое действующее лицо не осталось незамеченным. Воздушный кулак, напитанный маной, врезался в грудь одного из нападающих, вминая нагрудник внутрь вместе с грудной клеткой. Эта атака сразу продемонстрировала всем, что в дело вступила маг, и она явно не на стороне черно-красных. Личная защита пала под ударом кистеня подскочившего воина, уже было праздновавшего победу. Тут же выставив твердый щит, Айрил сосредоточилась на создании перчатки бури, но поздно. Поздно для нападавшего, на которого напрыгнул Гаен, метко сжав челюсти на незащищенном горле. Звери и его жертва покатились по земле, расшвыривая брызги крови. На эльфийку насели сразу два мечника, являющиеся последним численным преимуществом нападавших. Проверять, как долго простоит ее щит под ударами сразу двух противников, Айрил не стала, уйдя в рывке прямо и левее, вынырнув прямо перед еще одним воином. Рука, обернутая в перчатку, пошла под лопатку воина, и девушка уже мысленно наблюдала, как хрустнули ребра и брызнула кровь, но мечник неожиданно и резко крутанулся на месте, пропустив руку эльфийки мимо тела, одновременно нанося мощный удар ногой. Твердый щит пошел трещинами и осыпался, а сама Айрил отлетела прямо в лужу грязи, расположенную рядом. Рядом завалился один из защитников, разбрызгивая кровь из рассеченной груди, а его убийца уже приближался к лежащей девушке. Все, на что хватило Айрил, это собрать оставшуюся ману и выплеснуть в едином сыром выбросе, в очередной раз поблагодарив мысленно учителя за науку. Данный прием топорный, затратный, очень далекий от изящества, но тем не менее действенный и уже не раз выручивший ее. Ближайших воинов раскидало по сторонам, что дало девушке время подняться на ноги и оглядеться. Защитников кареты оставалось 5 человек, как, впрочем, и нападающих. Силы обеих сторон ненадолго пришли в шаткое равновесие. Как раз в этот момент к месту сражения подоспел Крувин. Айрил еще успела задаться мыслью, почему ее учитель бежал со скоростью всего лишь хорошо тренированного человека, как события вновь завертелись. Отведя посохом рубящий удар, целитель сместился вправо, крутнул древко, нанеся точный удар в висок противнику и направился к воину, избежавшему перчатку бури в исполнении эльфийки. Мечник молча двинулся навстречу, крутнув в руке клинок. Остановившись друг от друга на расстоянии 2 метра, закружились по кругу, оценивая оппонента. Где-то сбоку послышался вскрик и утробное рычание Раена, и можно было предположить, что еще одним нападавшим стало меньше. Первым нанес удар мечник, ведь время было не на его стороне. Каждая секунда промедления грозила ему остаться последним выжившим в окружении врагов. Нанеся пару пробных ударов, легко отбитых посохом, мечник резко ускорился, совершив выпад с уколом, с последующим ударом кованого сапога. Крувину пришлось демонстрировать чудеса ловкости, дабы не быть наколотым, как бабочка на иголку. Маг все еще был против участия в этом конфликте неизвестных сторон и не хотел демонстрировать собственные возможности. Мечник оказался действительно умелым воином. Быстрый, подвижный, он ловко уворачивался от всех атак мага, некоторые принимая на меч лишь по касательной, контратакуя следом. Их дуэль, зашедшую в тупик, прервал Дарс на пару сэрил. Щенок, выждав удобный ему момент, вцепился в голень врага, тогда как эльфийка метнула подобранный у кого-то кинжал. Лезвие, прилетевшее по воздуху, воин отбил плоской стороной клинка и уже замахнулся на зверюгу, кромсающую ногу. Этого Крувин допустить не мог. Направив конец посоха в левую коленную чашку, уже перед самым ударом целитель ускорился, кратковременно выходя за пределы продемонстрированных способностей. Позади и с боков мага никого не было, поэтому он надеялся, что его хитрость останется незамеченной. Конец стального посоха достиг своей цели, дробя коленную чашку врага. Потеряв одну из точек опоры вместе с болью от раздробленной кости, мечник упал на бок, огласив округу криком. Мучение прервал один из защитников одним быстрым ударом меча. На этом сражение и завершилось. Оглядевшись, Крувин увидел только 4 оставшихся на ногах воинов, тогда как красно-черные все уже лежали в лужах собственной крови. «Спешу вас поблагодарить, барон Гваршольц, к вашим услугам», — отвлек мага воин, добивший его последнего противника. Под снятым шлемом обнаружился молодой мужчина, еще совсем недавно бывший юношей, с копной пшеничного цвета волос и чуть звонким тембром голоса. Обращался он к эльфийке, отчего та беспомощно взглянула на своего учителя в поисках поддержки. «Прошу простить мою госпожу, она немного растерялась в пылу сражения. Позвольте представить, Айланом», пришел ей на помощь целитель, назвав один из мелких, непримечательных эльфийских родов. «А вы?» — поинтересовался барон. «Кершалин, преподаю госпоже науку арифметики и сопровождаю ее по землям людей», — поклонился Крувин. Пришлось незаметно наступить на ногу ученицы, открывшей было рот. В этот момент открылась дверца кареты, и оттуда грациозно вышли 2 дамы. Та, что повыше, была одета в закрытое черное платье с вуалью, закрывающее лицо, а вторая являлась молодой, чуть больше 20, блондинкой, с правильными, даже утонченными чертами лица в простеньком, но не лишенном красоты сарафане. «Графиня Оливия Толье, а это моя служанка Анна. Прошу, будьте моими гостями», — представилась дама в черном. Крувин с ученицей забрались на предложенные места в карете. Раз уж они все же ввязались во все это, глупо было теперь давать задний ход. «Я предлагаю вам переночевать в поместье барона Шольца, оно находится совсем неподалеку. А все разговоры оставим на ужин», — взяла слово графиня, на что путники коротко кивнули. К означенному поместью они добрались через 2 часа, проехав 2 небольших деревни, принадлежащих барону. Поместье представляло из себя 2-этажную усадьбу вытянутой прямоугольной формы, обнесенную каменной стеной с просторным внутренним двором. Им выделили 2 комнаты на 2-м этаже и, дав время отдохнуть, пригласили присоединиться к графине на ужине. «И что это за бал-маскарад, учитель?» Первым делом задала вопрос Эрил, как только они остались одни. «Импровизация. Не знаю, что-то мне не нравится в этой компании, а своей интуиции я привык доверять. А, по-моему, очень милые люди», не согласилась эльфийка, «но пусть будет по-вашему». На этом разговор и завершился. За ужином диалог пришлось вести Айрил, как вышестоящий по положению согласно их рассказу. Сначала шел пустой, ничего не значащий разговор, должный соблюсти приличия. Упомянули погоду, плачевное состояние дорог и прочие мелочи.